«Какие хорошие детки!» – восхитилась исцеляющая девочка, встретив компанию из Тодороки и Яйоразу, тащивших за собой обездвиженного Айзаву, и тренировочный полигон не разрушили, и учителю не сильно навредили, и сами не пострадали. «Молодцы!» – одобрительно заключила она. «Теперь развяжите учителя, и можете идти отдыхать. Экзамен вы сдали, и сдали самыми первыми, несмотря на то, что под конец, когда уже связали Айзаву, вы сильно замедлились. Видимо, обезвредив преподавателя, вы уже расслабились, понимая, что других проблем не появится. Как вы понимаете, в реальной жизни все не так просто». «Понимаем», — хором ответили ребята, распутывая Айзаву, «а можно с вами посмотреть, как остальные справляются?» «Да, конечно», — милостиво разрешила старушка, вновь разворачиваясь к своим мониторам. «Если вы не чувствуете себя вымотанными после экзамена, то пожалуйста, Айзава, ты», — учитель помотал головой, осторожно разминая затекшие конечности. «В записи посмотрю», — отозвался он, при помощи Тодороки поднимаясь на ноги, «а сейчас мне нужно». Он опасно пошатнулся, и помимо Тодороки его подхватила и Яйоразу. «Ох, в следующий раз», — он сурово посмотрел на девушку, — «делай свой электрошокер менее мощным». «Хорошо», — кивнула девушка, — «но, может, вам лучше немного тут посидеть, прийти в себя, а то вы едва на ногах держитесь». «Я не...» — попытался было возразить учитель, но, поймав суровый взгляд медсестры, сдался. «Хорошо, я немного посижу, оклемаюсь и пойду в учительскую». Старушка неодобрительно покачала головой, наблюдая за тем, как Тодороки и Яйоразу осторожно усаживают преподавателя в мягкое кресло, но ничего не сказала, вернувшись к просмотру битв других учеников. Вскоре к ней присоединились и ребята. «А во!» — удивленно поднял брови Тодороки, наблюдая за сражением всемогущего и пары Мидория Бакуго. Мидория каким-то образом сумел договориться с Бамбуканом, чтобы с ним можно было более-менее взаимодействовать. «Офигеть! Да, бейте его, дядя Тоши!» — тут же заорал он, счастливо улыбаясь, когда экран показал, что всемогущий со всего размаха врезал Бакуго, впечатав его в стену. «Так ему, ага, а мне его потом собирать по крупицам», — недовольно пропыхтела исцеляющая девочка. А Яйоразу неодобрительно покачала головой, прижав руки к губам. «Как тебе не стыдно, Тодороки?» — возмутилась она. «Хоть вы с Бакуго и ненавидите друг друга, но он ведь тоже человек, и ты не должен радоваться тому, что ему плохо». «Никак не стыдно, как раз из-за того, что он сам радуется, когда мне плохо», — ничуть не смутился Тодороки. «Да и тем более, дядя Тоши, то есть всемогущий, сильно сдерживается и бьет даже не в четверть силы, так что ничего страшного произойти не должно. Ну, кроме того, что он ему позвоночник раскрошит», — мрачно сообщила исцеляющая девочка, хмуро глядя за тем, как всемогущий переключился на Мидорию, и не только ему. «Вот уж что-что, а аккуратности твой дядя Тоши — это две несовместимые вещи. Интересно, а если Мидория сбежит, а Бакугу нет, они все равно оба сдадут экзамен, или Бакугу сдачу экзамена не засчитают?» — задумчиво поинтересовался Тодороки, пропустив слова исцеляющей девочки мимо ушей. «Было бы неплохо», — он злорадно улыбнулся, получив от Яйоразу недовольное шато. «Хаэм, кажется, твоим надеждам не суждено сбыться», — старушка ткнула клюкой в экран, где Мидория бросился на выручку своему товарищу. «Мидория собирается приложить все силы, чтобы они оба сдали экзамен». «Изуку слишком добрый», — недовольно поджал губы Шата, наблюдая за тем, как друг несет своего напарника в сторону выхода, как бы ему потом эта доброта боком не вышла. «Тодороки, это простая человечность. Неужели ты, когда станешь героем, будешь делить людей на тех, кого ты будешь спасать, и тех, кого оставишь погибать?» «Я-я», — Тодороки замялся, не зная, что ответить на такие слова. «С одной стороны, Яйоразу права, герой не должен делить людей на тех, кто ему нравится и кто не нравится. И даже злодеев герой должен спасать, если их жизни будет угрожать опасность. Но если чисто по-человечески, спасать тех, кто потом, возможно, воткнет тебе нож в спину, очень неблагоразумно. Не зря ведь есть эта притча про черепаху, решившую перевести змею через реку, и чем там все закончилось? Правильно, тем, что змея укусила черепаху, чисто из-за своей внутренней гнили, и они обе утонули. Так что это очень сложный вопрос, на который он ответить пока не готов. «О, смотри, они закончили», — тут же поспешил он перевести разговор. Мама недовольно нахмурилась, но ничего не сказала. «Так, а ну брысь отсюда!» — шикнула на них исцеляющая девочка, взмахнув клюкой. «Мне сейчас двух инвалидов по кусочкам собирать, а вы двое, путающиеся у меня под ногами, мне в этом не поможете». Примечание к части. Напоминаем, что авторов очень мотивируют отзывы. Не забывайте о них. Глава 37. Подготовка к летнему лагерю. Примечание к части. Вот мы и подобрались к интересному, к арке спортивного лагеря. А пока, приятного прочтения. Не забывайте писать комментарии, они как ничто другое поддерживают авторов в это непростое время. П.С. Фигбук снова творит фигню. Глава была опубликована еще в пятницу, а тут внезапно она бац, и ушла обратно в черновики. Приносим свои извинения за сложившуюся неразбериху. Шата, будь хорошим мальчиком. Не лезь туда, куда не просит, слушайся учителей. Проводила последний инструктаж Рей, обнимая красного от смущения Шата, уже готовящегося к посадке в школьный автобус. Не конфликтуй с одноклассниками, хорошо кушай. Рей, мне кажется, Шата сам вполне способен разобраться, как себя вести в спортивном лагере. Сварливо перебила ее Макото, похлопав племянника по плечу. «Главное, Шата, не забывай про ту книжку, что я тебе дала». Она неприязненно покосилась на стоящего неподалеку Айзаву, и если заметишь хоть какое-то, хоть малейшее отхождение от того, что написано там, сразу сообщай мне. Если администрация школы считает для себя возможным отходить от общепринятых норм, то она очень глубоко ошибается. Их надо от этого отучать. Госпожа Фримин, вступил в разговор директор Низу, дернув своим носом бусинкой, я понимаю, что вы беспокоитесь за своего племянника, но я уверяю вас, что школа способна обеспечить безопасность учеников. Да, ситуации в Усли во время спортивного фестиваля показали это наглядно, тут же прервала его Макото, язвительно фыркнув, однако безопасность учеников – далеко не единственное ваше слабое место. Она зло сверкнула глазами, недобро ухмыляясь. Я поговорила с выпускниками вашей шарашкиной конторы за последние несколько лет и вскрыла очень много всего интересного. Так вот, господин директор, она наклонилась к низу, скрестив руки на груди, только попробуйте где-то оплошать, где-то оступиться, и я добьюсь того, чтобы за вас взялись соответствующие структуры. Вы меня поняли? Я закатил глаза и повернулся к сыну, который, судя по его виду, уже хотел как можно скорее отделаться от нас и присоединиться к одноклассникам. Что ж, мне оставалось сделать лишь одну вещь, чтобы отпустить его со спокойной душой. Шата, позвал я его, доставая из кармана небольшую коробочку, это тебе. Сын с удивлением смотрел на подарок, не решаясь открыть. Что там? Поднял он на меня взгляд, вертя в руках коробочку. Наконец любопытство пересилило, и он откинул крышку, тут же восхищенно вздохнув. «Пап, это...» Он перевел взгляд на мою левую руку, на которой красовался мой миниатюрный ручной компьютер. «Это твой...» Кивнул я, с улыбкой глядя, как сын бережно достает серебристые умные часы, застегивая их на запястье, хоть нас и уверили, что вы будете в полной безопасности, но все-таки, если что-то случится, я хочу, чтобы у тебя была возможность связаться со мной. Я попросил наших инженеров сделать его устойчивым к наибольшему количеству повреждений, но все же будь с ним аккуратнее. Его разработка стоила немалых денег, и мне не хотелось бы, чтобы они все вылетели в трубу. Сурово закончил я, на что Шата лишь радостно пискнул и бросился мне на шею. Спасибо, пап, обещаю, я буду беречь его. Я крепко сжал Шата в объятиях в ответ. «Береги себя, сынок», — шепнул ему я, тяжело вздохнув, — «твоя жизнь намного ценнее, чем какие-то микросхемы». Рядом всхлипнула Рей, вытирая слезы платком. Шата протянул руку и к ней, и она присоединилась к нашим объятиям. Вот и последний наш ребенок вылетал из семейного гнезда. Как стремительно летит время и как быстро растут дети. А ведь, казалось бы, совсем недавно он был крохой, не достающим мне даже до колена, а теперь нас покидал уже взрослый юноша, сумевший в росте перегнать свою мать, но все еще наш маленький мальчик. Какая мерзость, показательно скривился Бакуго, тыкая в нас пальцем, неужели нельзя было эти слюни-сопли дома оставить, отвратительно выглядит. Завидуй молча, огрызнулся Шата, показав в ответ однокласснику средний палец. Я на это лишь понимающе хмыкнул, тогда как Рей обреченно закрыла лицо рукой. В ее модели мира воспитанный ребенок так себя вести не должен никогда и ни с кем. «Да пошел ты!» — сплюнул Бакуго и, демонстративно отвернувшись, отправился к автобусу, рядом с которым зазывал одноклассников Ида. «Эх, жаль, что Нацуэ и Тоя не смогли приехать меня проводить», — вздохнул Шата, окидывая нас на прощание печальным взглядом. «Я надеялся с ними хотя бы встретиться перед поездкой, как с Фуюми». «Что поделаешь, малыш», — пожал я плечами, «взрослая жизнь, она такая. Хочешь ты, не хочешь, а должен в первую очередь делать свою работу. Но ты не переживай, решил я все-таки подбодрить сына, ты всегда можешь с ними связаться, а после летнего лагеря вы наверняка сможете встретиться вживую». «Угу», не разделил моей уверенности Шата, Нацуэ тоже говорил, что Тоя наверняка вернется домой к летним каникулам. «И где он?» С этими словами ребенок поудобнее перехватил свою сумку и тоже отправился к своим одноклассникам, уже столпившимся у дверей автобуса. Я приобнял всхлипывающую супругу, наблюдая за посадкой детей. Макото наконец оставил Айзаву, который все это время искал, как бы ему отделаться от навязчивой журналистки, решившей во что бы то ни стало отстранить его от преподавания за некомпетентность. И не то чтобы я с ней был не согласен, но проблема в том, что сейчас в принципе не существует компетентных героев-преподавателей. Никто из них не то что не получал педагогического образования, но даже не ходил на курсы для преподавателей, не читал ни единой книги по педагогике. Эта ситуация с преподавателями в геройских академиях мне до ужаса напоминала мир Гарри Поттера, где в Хогвартского только не брали на должность преподавателя. И я даже не удивился бы, если б, как и в книге по Гарри Поттеру, у нас в рядах учителей оказался пожиратель смерти под оборотным местного разлива. Да, если мне память не изменяет, он тут и есть. Кажется, этот вопрос среди Пиццастоуа возник как раз после нападения на Уси, и так и завис в воздухе до последних глав, которые были до моего попадания в этот мир. Черт, как же много я все еще не знаю о том, что должно произойти. Да и своими действиями я еще неизвестно чего наворотил. Возьмем того же Даби, был ли это действительно Тоя, как я предполагал, или это какой-то левый чувак, никак к моей семье не относящийся. Появится он в Лиге злодеев или нет, и как это повлияет на дальнейшие события. Будет ли атака на спортивный лагерь, и если да, то кто примет в ней участие. Черт, так много вопросов, и так мало ответов. Но я хотя бы приложил все усилия, чтобы обезопасить свою семью. И если насчет Рии я совершенно спокоен, потому что вижу ее каждый день, знаю каждый ее шаг и могу в любой момент прийти ей на помощь, то вот насчет детей. Меньше всего беспокойства я испытывал насчет Фуюми и Нацуэ, даже несмотря на то, что они так далеко от меня. Благоразумные и спокойные, они вели тихую и размеренную жизнь, не влезая ни в какие передряги. За Фуюми к тому же приглядывает ястреб, который может защитить ее от большинства опасностей, а Нацуэ, благодаря неугомонности своих братьев, постоянно просивших его поучаствовать в их тренировках и спаррингах, а также крупному телосложению, унаследованному от меня, мог без каких-либо трудностей постоять за себя. Хотя, конечно, переживания за них тоже были, но больше повседневные, бытовые. Как Нацуэ справляется с жизнью в общежитии? Решил ли он свои разногласия с соседями? Не возникает ли у него проблем с научным руководителем, а Фуюми? Как к ней относится в педагогическом коллективе? Справляется ли она с возложенной на нее нагрузкой? Не клеится ли к ней какой-нибудь подонок, который хочет поиграться с ней и потом бросить, разбив сердце? С Шата все было сложнее. Хоть он и умел постоять за себя на уровне топового прогероя, он все еще оставался маленьким невинным ребенком, не встречавшимся с реальным злом. Но то, что он владеет двумя сильными причудами, да к тому же еще и учится на героя, вряд ли оставит его без внимания все за одного, как это произошло с Нацуэ и Фуюми. И кто знает, не станет ли он, а не Бакуго, причиной нового нападения на детей. Что, если Взо решит, что вместо старшего правнука стоит взять под крыло более послушного младшего, чтобы из него сделать себе поддержку и помощника? Хотя, со старшим тоже все очень сложно. То я сам себе на уме, скрывает это всех, включая меня, все, что происходит у него в жизни. Меня радует, что он решил взять на себя ответственность за себя и свою жизнь, но в то же время я не уверен, что он справится с ней. Он еще слишком молод и горяч, многие решения он принимает спонтанно и необдуманно, что увеличивает риски. И, главное, он наотрез отказывается принимать хоть чью-то помощь. И это совершенно убивает меня. И единственное, на что мне остается уповать, так это на его благоразумие, и надеяться, что он не будет лезть на рожон. Тоя тихо выругался себе под нос, прибив очередного комара, решившего выпить его крови. За то время, что он стоит тут у пруда ботанического сада местного медицинского колледжа под сенью раскидистой ивы, он успел выкурить уже 4 сигареты, а Нацуа до сих пор так и не пришел. Тоя скрипнул зубами, выкинув очередной бычок в воду и открывая новую пачку. Вечно он опаздывает. Договорились же встретиться в 10 вечера. И где его носит? На кончике пальцев снова вспыхнул огонек, легкие вновь заполнились горьким дымом. Над ухом возмущенно зазвенел очередной комар. В груди нарастало раздражение наряду со злостью на младшего брата. Неужели Нацуа опять уснул? Режим у него, ага, неженка, нюня, слюнтяй. Тоя рискует собой, своей жизнью, чтобы спасти людей от деятельности Лиги злодеев ИВЗО, а этот эгоистичный мудак думает только о себе и своем комфорте. Выспаться ему надо, в теплой кровати, когда старший брат тут под атакой комаров. А если бы за ним следили люди ВЗО? Стоп, его голову болью пронзила внезапная мысль, заставив в ужасе замереть. Еле тлеющая сигарета выпала из ослабевших пальцев. Дыхание стало тяжелее, сердце заполошно забилось в грудной клетке. Нет, только не это. Но что, если злодеи действительно следили за ним, но вместо того, чтобы нападать на самого Тою, который способен без малейшего колебания дать отпор, они решили напасть на его безобидного младшего братишку. И сейчас, когда Тоя прохлаждается, созерцая красоты природы, Нацуа борется против людей в ЗО, а то и вовсе. Нет, убить его не убьют, все за одного этого не допустят. Но сделать из него то чудовище, что приходит к Тое в кошмарах, он вполне способен. На смену сковывающему ужасу пришла холодная решимость. Нет, он этого не допустит. Однако выдвинуться на помощь предположительно попавшему в передрягу брату Тоя не успел. Послышалось шуршание гравия с дорожки и тяжелое дыхание. Тоя развернулся и облегченно выдохнул. По дорожке к нему изо всех сил спешил Нацуа. На место облегчения от того, что вот он, его младшенький брат, живой и невредимый, бежит к нему, пришло раздражение. Все-таки он проспал, зараза, еще и волноваться за себя заставил. Ну и где тебя носит? Зло поинтересовался Тоя, когда запыхавшийся Нацуа наконец добежал до него и теперь стоял, оперевшись руками о колени, стараясь отдышаться. Я тебя уже битый час тут стою жду. Слушай, Тоя, я спешил как мог, огрызнулся Нацуа, наконец выпрямляясь и глядя на старшего брата сверху вниз. Но, если ты забыл, в общежитии, где я живу, существует комендантский час, и после 9 уже никого не впускают и не выпускают. А окно у тебя что, заклеено на зиму? Язвительно поинтересовался Тоя, или тебя напугала высота? Кажется, твоя комната находится на 2-м этаже, если я правильно помню. Знаешь, Тоя, если ты позвал меня сюда только для того, чтобы мне мозги выносить, то я пойду. Обиженно поджал губы Нацуа, нахмурившись, мне хватает и того, как мне все это время мозг выносит моя соседка по блоку. Я и сегодня опоздал из-за ее очередной истерики. Она не оставляет попыток выжить меня из общежития, всячески усложняя мне жизнь. Под конец пожаловался он брату, на что тот понятливо хмыкнул. Нацуа уже не в первый раз жалуется на свою соседку, с которой его поселили в один блок комнат в общежитии. Самое смешное, что получилась такая ситуация, по словам Нацуа, как раз из-за этой соседки, которая всякими правдами и неправдами уговаривала начальника общежития, чтобы помощника новоприбывшего преподавателя поселили с ней, предполагая, что это окажется ее подруга. Однако вместо подруги ассистентом стал Нацуа, что и привело к случившемуся конфузу. Осознавшая свой прокол, девушка вновь бросилась к начальнику общежития с требованием немедленно отселить незваного гостя, да к тому же еще и парня, но в этот раз начальник общежития, и так задолбанный требованиями этой девицы, ей навстречу не пошел, да и чисто физически не мог. Общежитие и так было слишком переполнено. Так Нацуа и остался жить в одном блоке с этой вздорной девицей, начавшей всячески отравлять ему жизнь. И порой она достигала такого успеха, что обычно спокойный и невозмутимый Нацуа вскипал ничуть не хуже отца и братьев. Что на этот раз этому твоему Микки Маусу не понравилось? Фыркнул Тоя, припоминая прозвище, данное Нацуа своей соседке из-за сочетания ее имени и причуды. Нацуа лишь махнул рукой и тяжело вздохнул, всем своим видом показывая, что он не хочет об этом говорить. Ну ладно, не хочешь говорить, не надо. Я тебя не за этим сюда позвал. Стащив с плеч рюкзак, Тоя, Покопавшись немного в его внутренностях, вытащил запаянную колбу с клубящимся внутри нее серовато-зеленым дымом и передал ее брату. Нацуа с интересом покрутил колбу в руках, задумчиво кивнул каким-то своим мыслям и быстро спрятал ее во внутреннем кармане своей куртки. «Известно, что делает этот газ», — поинтересовался он у Тои. Тот сосредоточенно поджал губы, нахмурившись. «Не знаю точно, как он работает, но этот придурок может ощущать происходящее в этом газе, примерно как мы своим огненным зрением. На остальных людей газ имеет усыпляющее, удушающее воздействие. Как-то более конкретно этот пацан про свою причуду не рассказывал. И сколько у меня времени на его изучение и разработку противоядия?» Продолжил расспросы Нацуа, тоже нахмурившись. «Да, данных маловато, а времени на все еще меньше. Они хотят совершить нападение уже в конце недели», — огорошил его Тоя, крепко сжав кулаки. «И, боюсь, я не особо смогу повлиять на это решение». «Плохо», — еще сильнее помрачнел Нацуа. «Если это неизвестный газ, то на изучение и подготовку противоядия уйдет много времени». «Стоп, погоди, а ты в общей базе причуд копа не искал этого твоего товарища? Может, там указано, что это за газ?» «Еще нет», — покачал головой Тоя. «Черт, точно, он уже и забыл про эту базу причуд. Надо было сперва в ней посмотреть, а потом уже с Нацуа связываться. Но я обязательно посмотрю и сообщу, если найду там что-то, что поможет тебе». «Хорошо», — согласился Нацуа и, немного подумав, спросил: «Ты отцу рассказал?» «А ты?» — язвительно поинтересовался в ответ Тоя. «Ты рассказал отцу о докторе?» Нацуа надулся. Тоя усмехнулся. «Вот именно. У отца и так полно проблем. Я не собираюсь добавлять ему еще и свои. Нападение Лиги злодеев на летний лагерь в любом случае будет его проблемой», — заметил Нацуа, скрестив руки на груди. «Но дело твое. Тебе с этим жить. Так, этот газ — единственное, с чем мне нужно разобраться». «Да», — кивнул было Тоя, но, немного помолчав, передумал. «Хотя нет, та твоя отрава, которую ты использовал против Наган. Помнится, ты говорил, что она негативно влияет не только на причуды, связанные с волосами, но также на причуды, связанные с ногтями и зубами». «Не совсем», — уклончиво ответил Нацуа, настороженно посмотрев в сторону кустов, из которых послышалось странное шуршание. «А что, у вас там есть кто-то с такого рода причудой?» «Мунфиш», — отозвался Тоя, отчего Нацуа поперхнулся воздухом и закашлялся, во все глаза глядя на старшего брата. «Да-да, Шигараки пригласила этого каннибала, недавно сбежавшего из тюрьмы. Но, что хоть немного радует, таких наглухо отбитых у нас в компании всего двое, Мунфиш и Мускул. Другие — просто сборище неудачников, не нашедших места в жизни, так что с ними проблем не будет. Эти двое уже более чем достаточно», — откашлившись, отозвался Нацуа, явно вспомнивший разговоры отца и всемогущего об этой парочке. «Ты точно уверен, что сможешь в одиночку удержать их от массовых убийств? Может, все-таки отцу рассказать? Если ты дашь мне ту гадость, что в свое время использовал против Наган, то Мунфиша можно вывести из игры. Без своей причуды он мало что может. Сам помнишь, как дядя Тоши удивлялся, что человек с практически полностью парализованным телом умудрился столько всего натворить?» — поспешил успокоить брата Тоя. «А Мускул?» — он тяжело вздохнул. «Шигараки выпросил для этой операции еще одного ному. Ну и поскольку сам он участвовать не будет из-за того, что еще не до конца отошел после нападения на Уси, где ему прострелили руки-ноги, то управление этим биороботом передали мне, и, в случае чего, я смогу его натравить на Мускула». «Да, кто бы мог подумать», — хмыкнул Нацуа, не сильно хлопнув старшего брата по плечу, — «что даже в злодейской среде процветает кумовство. Тебе еще не предложили вместо Шигараки возглавить эту вашу гоп-компанию?» «Еще нет», — фыркнул Тоя. «Прадедушка не настолько мне доверяет», — однако он тут же посерьезнел. «Но использовать Ному можно будет только в самом крайнем случае. Вряд ли Взо оставит меня в такой ситуации без присмотра. Так что, Шуба, наши все». «Что ж», — Нацуа прикрыл глаза, о чем-то думая, при этом перекатываясь с пятки на носок и обратно. «Насчет моей, как ты сказал, гадости, я тебе ее не дам, поскольку против такого ублюдка она не поможет. Если ты помнишь, чтобы она сильно повлияла на Наган, потребовалось почти полгода, а у нас столько времени нет. Да к тому же зубы куда лучше защищены от подобного рода воздействия чисто биологически, так что наверняка сказать, что даже через полгода у него случилось бы что-то с зубами, нельзя. Но, предвосхищая возмущение со стороны брата, поднял он указательный палец вверх. «У меня есть идея получше. Один мой одногруппник со своим научным руководителем разработали специальный ополаскиватель, который позволяет стоматологам удалять зубы у людей, чьи причуды с зубами как раз и связаны. Если я доработаю их формулу с учетом нашей потребности, то избавимся от его угрозы раз и навсегда», — завершил он с нехорошей улыбкой, не обещавший злодеям ничего хорошего. Той облегченно улыбнулся брату в ответ. «Как хорошо, когда такой человек, как Нацуа, работает с тобой, а не против тебя». Внезапный новый шум в кустах вновь привлек их внимание, и братья, не сговариваясь, развернулись на звук. Той качнул головой, на что Нацуа понятливо кивнул. Вдвоем они встали по разные стороны кустарника, отсекая пути для бегства возможного шпиона. Хотя, никто не гарантирует, что это не окажется по итогу какая-то птица или мелкое животное, ну, там, мышь или белка. Уже в следующее мгновение рука Нацуа нырнула в самую гущу листвы, и, судя по дикому писку, раздавшемуся оттуда, он точно попал в цель. И уже через какие-то 3 секунды перед братьями стояла низенькая полноватая девушка, которую Нацуа вытащил из кустов за огромное мышиное ухо, а его скривившееся лицо позволило точно ее идентифицировать. «Опять ты!» – горестно воскликнул он, взмахнув руками, «что тебе все от меня надо? Мало того, что ты мне мозги постоянно выносишь, так еще и по ночам следишь. Тебе что, заняться нечем? А я так и знала, что ты занимаешься чем-то противозаконным». Тут же вскинулась девушка-мышь, обиженно поджав губы и сжав руки в кулачки, «а теперь все узнают о твоих грязных делишках. Я молчать не буду о том, как вы тут обсуждали способы устранения угрозы для ваших злодейских планов. Это и есть твоя соседка, она совсем на голову отбитая», — изумленно уставился на брата Тоя, но тот лишь досадливо отмахнулся. «Милочка», — обратился он к девушке, стоящей рядом с ними в нелепой защитной позе, ехидно улыбаясь, «а тебе не пришло в твою светлую голову, что будь на нашем месте настоящие злодеи, твой бездыханный труп уже давно бы ушел под воду?» Он указал на искрящуюся в лунном свете гладь озера. Девушка судорожно сглотнула, делая небольшой шажок назад, однако тут же решила себя подбодрить. «Если вы попытаетесь что-то со мной сделать, я закричу. Патруль у сада услышит меня, и вам тогда не сдобровать». Ее голос дрожал, но она все равно пыталась держаться уверенно. Это заставило Тою рассмеяться. «Не, она точно отбитая», — поделился он с Нацуа под удивленно обиженным взглядом девушки. «Ты правда думаешь, что за то время, пока патруль доберется до сюда, мы не успеем грохнуть тебя и слинять? Как наивно! А почему вы тогда до сих пор этого не сделали?» «Да потому что мы не злодеи», — вспыхнул Нацуа, «и ничего противоправного мы не делали». «Тогда о чем вы говорили?» — не сдавалась девушка. «И от какой такой угрозы вы собирались избавляться?» «А, мы, Нацуа замялся, и ему на помощь пришел Тоя. «Мы обсуждали наш будущий кап в игре», — не моргнув и глазом, соврал он, на что девушка скептично подняла брови. «Да, и что же такое в вашей игре, что вы говорили о злодеях Мускуле и Мунфише? Это я еще молчу о том, что вы почему-то решили поговорить об игре поздно ночью в закрытом парке». «Ну все, Нацуа», — взмахнул правой рукой Тоя, — «это Шерлок Холмс в юбке нас раскусила. Ну и что мы будем с ней делать? Может, язык отрежем, чтобы она не проболталась? Только попробуйте, я буду кричать», — тут же обозначила свою позицию девушка. Нацуа тяжело вздохнул, подняв взгляд к небу. «Тоя, твои шутки сейчас вот совсем неуместны. Короче», — он повернулся к своей соседке, — «хочешь помочь героям?» «Помочь героям?» — переспросила она, подозрительно покосившись на зашипевшего на брата Тою. «Это каким же образом мое молчание поможет героям, на которых вы совсем не тянете? А у тебя все равно выбора нет», — пожал плечами Нацуа, вытащив из кармана сложенный в четверо лист бумаги и ручку. «Вот, вписываешь тут фамилию, имя, внизу подписи, дата». «Не буду я ничего подпи», — попыталась воспротивиться девушка, но, заметив штамп агентства старателя, замолкла, широко распахнув глаза. «Стоп, то есть вы серьезно?» — она ткнула пальцем в буквы ЕХА, обрамленные пламенем. «Вы со старателем? Это что, не шутка?» «Какие тут шутки?» — без тени улыбки ответил Нацуа. Тоя со стоном закрыл лицо руками. «Нацуа, зачем? Мы могли бы просто отпустить ее, все равно ее россказням никто не поверил бы, и от тебя бы она держалась подальше. А тут ты решил буквально посвятить ее в наши дела, еще и потратил на нее лист, заверенный Натали. К «Кстати, где ты его достал? У принтера? У кого же еще?» Пожал плечами Нацуа, забирая у сосредоточенно кусающей губы соседки подписанный договор о неразглашении. «Что ж, теперь можно нормально поговорить. Да уж, будьте любезны объяснить, что тут происходит». Повысила голос девушка, явно почувствовав себя в безопасности. «Кто это такой?» Ткнула она пальцем в Тою. «О чем вы тут разговаривали? И при чем тут старатель? Сам рассказывай», фыркнул Тоя и скрестил руки на груди, всем своим видом показывая, что ничем брату помогать не собирается. Да тот и не особо-то нуждался в его помощи. «Что ж, позвольте вас официально представить друг другу. Микки Недзуми, моя соседка по блоку. Тоя Тодороки, мой старший брат. Все, вы знакомы?» Не стал долго разводить политесы Нацуа. «Мой брат, герой при комиссии общественной безопасности, наставником которого был старатель. Я тоже в свое время проходил практику в лаборатории при агентстве старателя. А сейчас мы обсуждали одно из заданий Тои, и Нацуа также кратко пересказал основную суть их с братом диалога. Тоя молчал и лишь иногда недовольно фыркал. Да, эта девица теперь никому не скажет о том, что услышала от них, но все равно, зачем ее посвящать в такие подробности? Неужели нельзя было закончить на том, что Тоя попросил у брата помощи со злодеями, не углубляясь в детали?» Недзуми стояла, широко распахнув глаза, переводя взгляд с одного брата на другого, словно не веря в то, что ей рассказывают. Тоя уже готов был услышать от нее, что все это бред и они ей лапшу на уши вешают, однако девушка его удивила. «Значит, вы хотите предотвратить нападение на летний лагерь, но не можете сообщить о нем другим прогероям, потому что иначе твоего брата раскроют и, скорее всего, убьют», подвела она итог речи Нацуа, задумчиво кусая губы, «и у вас всего неделя на то, чтобы изучить газ и подготовить противоядие от него, а также разобраться с двумя самыми опасными злодеями». Она подняла голову, решительно глядя в глаза Нацуа, «тогда моя помощь вам явно не помешает». «Чего? Какая такая помощь?» Наконец взорвался Тоя. «Единственное, что от тебя требуется, это молчать в тряпочку. А остальное – наша работа. Интересно, и как вы с ней справитесь, если твоему брату до сих пор приходится тратить по 3 часа, чтобы получить доступ в наши лаборатории?» Фыркнула девица, тряхнув двумя косичками, в которые были заплетены ее белые волосы, «и это в то время, когда у вас на счету каждая минута. Я же смогу быстро обо всем договориться, чтобы нам выдали лабораторию в полное наше пользование. К тому же, я знаю людей, которые смогут нам помочь. Например, моя подруга со старших курсов, которая занимается изучением влияния всякого рода газов на психику и общее состояние здоровья человека. Она точно сможет нам помочь с этим газом и не будет задавать лишних вопросов. Да и я тоже могу ассистировать. В конце концов, по химии я лучшая на курсе». «Это правда», – кивнул Нацуа, подтверждая слова соседки, «даже мой научрук хвалит ее. Так что, возможно, ее помощь и впрямь может нам пригодиться. Тем более, что после подписания того договора о неразглашении и непричинении вреда она точно никак не сможет нас подставить и устроить неприятности». Он довольно ухмыльнулся, и до то и дошло, что именно этого он и добивался, заставив девчонку подписать документ, который она из-за причуды Натали не сможет нарушить ни при каких обстоятельствах. Теперь-то он будет спать спокойно, зная, что эта Недзуми больше не сможет даже попытаться его выселить. «Да как хочешь», — фыркнул Тоя, «в конце концов, тебе с ней возиться, а не мне». «Ладно, Нацу, я напишу тебе, как найду что-то на этого челика с газовой причудой. Я, как доработаю формулу ополаскивателя, тоже с тобой свяжусь», в свою очередь пообещал Нацуа и тяжело вздохнул. «Блин, теперь ведь по этим простыням на второй этаж подниматься». «Ничего», — вновь влезла в разговор Недзуми, высоко подняв свой хвост, «я знаю, как можно попасть в здание общежития без таких сложностей, и тебя проведу». «Отлично», — подвел итог Тоя, прикрывая глаза, чтобы осмотреть местность при помощи огненного зрения. «Тогда расха, черт, сюда идут». И в подтверждение его слов откуда-то справа раздался чей-то приглушенный разговор. Нацуа широко распахнул от ужаса глаза, а его зрачки забегали из стороны в сторону, словно пытаясь отыскать место, куда можно было бы спрятаться. И тут Недзуми вновь удивила Тою, обвив его хвостом вокруг талии, она одним движением запихнула его в раскидистый куст, в котором сама не так давно пряталась. Звук голосов все приближался. Она схватила все еще ничего не понимающего Нацуа за края куртки и, тихо буркнув «подыграй», поднялась на носочки и впилась в его губы поцелуем. Той аж присвистнул от удивления, глядя на то, как девица, еще недавно угрожавшая сдать их и всячески портившая жизнь его брату, сейчас страстно целует того, кажется, даже с языком. Бе, гадость какая, а Нацуа, балда такая, так и стоит, офигевший, с выпученными глазами. Еще сильнее он офигел, когда Нидзуми сама схватила его руки и положила себе чуть ниже талии, что-то злобно шепнув ему. На дорожке показались двое мужчин, осматривавших сад с фонарем. «А папа!» — радостно воскликнул один из них, завидев целующуюся парочку. «А что это вы тут, голубки, делаете так поздно ночью?» «Ба, да это же Нидзуми и ее дружок Тодороки!» Мужчина беззлобно рассмеялся. «Неужели вам в ваших комнатах не дают уединиться, что вы аж сюда пришли? Или тут атмосфера романтичнее? Озеро, луна, тихий шелест листвы, нежные губы возлюбленного и беспардонный сторож и его напарник, рушащие всю магию момента», недовольно отозвалась Нидзуми, с показательной неохотой отстранившись от всей еще стоящего в ступоре Нацуа. «Ну вот вам обязательно было врываться и все рушить. Мы услышали чьи-то голоса», — пожал плечами второй мужчина. «Думали, опять вандалы пробрались, чтобы растения попортить, а тут вы милуетесь. Эй, парень, ну ты бы хоть руки убрал, ну неприлично же при людях-то. И, раз уж мы все равно вам магию момента разрушили, то шли б вы, голубки, в свою общагу». Вновь взял слово его напарник. «А мы, так и быть, сделаем вид, что вас не видели. Сами все понимаем, дело молодое. Ой, спасибо вам». Микки подхватила все еще офигевающего Нацуа под руку и потянула за собой. Тот послушно поплелся следом, и вскоре они скрылись за зеленой изгородью. А сторожи парка продолжили свой патруль, рассуждая о молодом поколении и романтике, даже не заметив тень, метнувшуюся от кустов к каменному забору и в один момент перемахнувшую через него. Глава 38. Лес фантастических тварей. Примечание к части. Что ж, вы не ждали, а мы вернулись. Да, это снова глава про похождение Шата, и да, он снова тут сьюшничает, возможно, для кого-то. Но не беспокойтесь, это нужно не только для того, чтобы авторы высказали свою точку зрения на весь тот беспредел, творившийся в каноне, который, так-то, тянет на уголовку, но и для развития Шата как персонажа. Так что, приятного прочтения. Шата проснулся от резкой остановки автобуса и громкого голоса учителя, потребовавшего от учеников, чтобы они выходили. Зевнув, он выглянул в окно. Неужели они приехали так быстро? Еще ведь и часа не прошло с тех пор, как они выехали. Интересно, где они? Впрочем, вид из окна на пыльную проселочную дорогу, отгороженную от обрыва несколькими металлическими столбиками, чтобы машины случайно не рухнули вниз, мало что мог сказать ему о его местоположении. А новый окрик Айзавы не дал ему возможности воспользоваться подарком отца, чтобы посмотреть свое местоположение. Подгоняемые суровым взглядом учителя, ребята высыпали на пустынную стоянку, разминая затекшие спины. Многие тут же начали недоуменно озираться, на остановку данное место мало походило, да и отсутствие класса тоже не добавляло ясности картине. Однако на все посыпавшиеся вопросы Айзава лишь усмехнулся. «Сказать, что мы здесь просто так, значит, соврать». Начал он свою речь, однако тут же был перебит. «Эй, стерка, давно не виделись». Послышался мягкий мурчащий голос, и из-за автобуса вышли две женщины в коротких топах и мини-юбках. «Наши глаза сияют в темноте», стоило только всем ребятам развернуться к ним, начала говорить темноволосая женщина в красном костюме, ухмыляясь. «И зажигаем мы везде, мы милые и сильные крошки», — подхватила ее светловолосая подруга в голубом костюме, хищно облизываясь. «Мы дикие-дикие кошки». Хором закончили они, встав в пафосную позу, явно для того, чтобы произвести впечатление на учеников. Однако все портила одна незначительная деталь. Стоящий рядом пацан 6-7 лет, который смотрел на героинь как на городских сумасшедших. Казалось, он вот-вот поднимет руку к голове и покрутит пальцем у виска. И в каком-то плане Шата вполне разделял его чувства. Однако остальные ребята и впрямь оказались под впечатлением, особенно тут же затараторившая Мидория, не давшая Айзаве даже рта открыть. «Да это же дикие кошки. Одна из четырех команд, что организовали единый геройский профсоюз», — чуть не захлебываясь от восторга, сообщил он окружающим. «Они специализируются на спасательных операциях в горной местности, ветераны своего дела. У них аж 12 летопы, договорить ему не дали. В душе мне все еще 18. Не хуже настоящей кошки зашипела на него светловолосая героиня, резко закрыв ему рот, после чего расплылась в улыбке, как бы переводя все в шутку. Тем временем вторая героиня решила ввести все еще недоумевающих студентов в курс дела. «Вся эта территория под нашим контролем». Она повернулась в сторону горного рельефа, открывающегося с края автомобильной стоянки, и обвела его рукой, демонстрируя свои владения, а вон там, она указала когтем своей перчатки в густой лес. «У подножия той горы расположен наш лагерь, в котором вы и проведете все это время. Так далеко, тогда зачем мы тут остановились?» Задалась резонным вопросом Урарака, и некоторые из ребят тут же начали пятиться в сторону автобуса. Шата тоже напрягся, на всякий случай держа наготове обе свои причуды, кто его знает, что этим героиням вместе с Айзавой придет в голову выкинуть в следующую секунду. А он пока еще на тот свет не торопится. «Сейчас 9:30 утра», — продолжила свою речь героиня-кошка в красном костюме, нехорошо ухмыляясь, «если постараетесь, то к 12 вы как раз доберетесь». Тут уже до всех дошло, что творится что-то неладное, и если до этого к автобусу пятились медленно и стараясь не привлекать к себе внимания, то сейчас к автобусу неслись все и со всех ног. Шат рванул вслед за всеми, хотя в глубине души и понимал, что вряд ли взрослые им дадут так просто смыться. И он оказался прав. Котята, что не смогут попасть в лагерь к 1:30, останутся без обеда. Завершила свою речь безумной улыбкой героиня. И в тот же момент всех ребят снесло с автомобильной стоянки резким обвалом. Тодороки едва успел создать защитный ледяной щит для себя и стоящий рядом Цуи, чтобы летящие на огромной скорости камни не пробили никому из них голову. Однако удержаться на площадке ему тоже не удалось, земля под его ногами вместе со льдом, которым он прикрепил себя, понеслась вниз, к подножию обрыва. Откуда-то сверху раздался голос Айзавы, едва слышимый за грохотом камней. «Простите, дети, но ваши учения уже начались. Вот ублюдок». Закашлившись от поднятой пыли, мысленно выругался Шата, изо всех сил удерживая свой ледяной щит, крошащийся под напором грязи и камней. У него совсем крыша поехала. Он не в курсе, что от такого можно спокойно коньки откинуть или стать инвалидом. Это уже не учение, а покушение на массовое убийство. Закончить мысль ему не удалось. Резкий удар спиной о камень выбил из его легких весь воздух, из-за чего перед глазами все на мгновение почернело. Спину прошила резкая боль, но уже в следующую секунду он покатился дальше, собирая своим телом все камни на пути. Казалось, у него внутри после такого полета не осталось ни одного целого органа. Но ничто не длится вечно, закончился и обвал вместе со склоном обрыва. На камнях у подножия обрыва распластались тела тяжело дышащих ребят, потихоньку начинавших приходить в себя. С разных сторон доносились тихие стоны. От боли на глаза Шата наворачивались слезы, тяжело было даже слегка пошевелиться. Все тело болело от множественных ушибов, казалось, все органы внутри него так или иначе пострадали. А тем временем сверху раздался насмешливый голос одной из героинь. «Можете использовать свои причуды на нашей территории без ограничений. У вас 3 часа, так что не теряйте зря время, пробираясь через наш лес магических зверей». «Лес магических зверей», — возопил Каминари, с трудом сумевший встать на четвереньки, — звучит, как название локации из какой-нибудь компьютерной игры. «Да, Уа обожает такие штучки», — со злостью пробормотала Джира, выкарабкиваясь из груды камней. Тем временем менее всех пострадавшая Яйоразу поднялась на ноги и обеспокоенно огляделась по сторонам, оценивая состояние своих одноклассников. «Ребята, как вы? Все в порядке? Кому нужна помощь?» С разных сторон раздались стоны, говорящие о том, что помощь нужна практически всем. Шата же наконец сумел немного прийти в себя и приподнялся на локтях, но тут же вновь рухнул обратно на землю, его левый бок пронзила резкая боль, лишившая его последних сил. А тем временем со стороны леса раздался раздирающий душу рев, за которым тут же последовал громкий крик Киришимы. «Магический зверь, Кода!» — воскликнула Мина, но тот уже пытался успокоить зверя своей причудой. Впрочем, у него это не вышло, что неудивительно. Шата выпустил искры, и никаких живых существ, кроме его одноклассников, в округе не наблюдалось. А это означало только одно: это не зверь, это всего лишь глыба грязи. Фыркнул Бакуго, взорвав напавшего на Коду зверя. «Кажется, это причуда одной из этих чокнутых кошатниц. Эй, половинчатый!» — крикнул он все еще не сумевшему подняться Тодороки. «Долго ты еще валяться будешь? Вставай, помогай давай. Ну, знаешь, прохрипел Шата, вновь безуспешно пытаясь подняться. «Тебе не приходило в голову, что после падения с такой высоты у человека вполне могло что-то сломаться, да и просто его могло вырубить от удара об эти камни, Тодороки? Как ты себя чувствуешь?» Тут же обеспокоилась я Йоразу, помогая выбраться из завала Хагакури. «Что у тебя болит?» «Все», — честно ответил Шата, умудрившись все же перевернуться со спины на живот. Тем временем со стороны леса вновь послышался рев, и из-за деревьев показалась еще группа земляных зверей. Тут уже на помощь Бакуго пришли Мидори и Ида. К Тодороке же успела подойти Урарака. «Сильно все болит?» — сочувственно спросила она, касаясь его плеча. «Давай помогу». Тело Шата тут же стало невероятно легким и воздушным, позволив Урараке привести его в вертикальное положение. «Так, давай осторожно попытаемся встать. Так, держись за меня, Сата!» Позвала Урарака еще одного успевшего подняться одноклассника. «Поддержи Тодороке с другой стороны». «Держишь, Шата, готов?» Получив неуверенный кивок, Урарака решила: «Тогда отмена». Гравитация тут же вновь заявила свои права на тело Тодороке, и Сата с Ураракой пришлось приложить немало усилий, чтобы удержать Шата от падения. Ноги под весом тела подгибались, отказываясь выполнять свою опорно-двигательную функцию. «Давайте оставим его тут», — злорадно предложил Бакуго. «Все равно от него никакой пользы. Себя оставь», — обиделся Шата, все же справившись с дрожью в коленях, хотя ему все еще требовалось опираться на Сата. И, словно доказывая, что его рановато скинули со счетов, вморозил в лед монстра, попытавшегося напасть со спины на Иду, а монстра, чуть не раздавившего Минету, запек огнем в глиняную статую. «Ребята, не ссорьтесь», — тут же призвала к порядку всех я Йоразу, выдав Мине и Киришиме пушку для отстрела от новых магических зверей. «Если мы хотим добраться до лагеря, то нам нужно действовать сообща, всем вместе, иначе мы не сможем справиться с этими монстрами». Хаем, Шата поднял голову наверх, с края обрыва на них смотрела ехидно ухмыляющаяся героиня в голубом костюме. И в тот момент, когда она махнула рукой, из груды камней за спинами ребят возник новый монстр, тут же получивший разряд от оказавшегося неподалеку Каминари. И это навело Тодороке на мысль: «Изуку», — окликнул он Мидорию, сбившего голову очередному глиняному голему, — «ты же знаешь об этой команде героев. Скажи, я правильно понял, способность создавать этих чудищ — это причуда той блондиночки, Кава, Пикси Боб?» «Да, это ее причуда», — подтвердил его подозрение тот, в этот раз защищая от монстра Аяму. Тот, в свою очередь, пронзил своим лазером еще троих грязевых зверей. «В таком случае, у меня есть предложение. Вместо того, чтобы разбираться с этими чудовищами, количество которых будет только расти, давайте разберемся с источником проблемы. Ты предлагаешь напасть на героя?» — в ужасе воскликнула я Йоразу, уклоняясь от лапы очередного монстра, которого тут же залила кислотой Мина. «Ты предпочтешь до второго пришествия рубить этих глиняных големов. К тому же не забывай, что у нас довольно многие пострадали во время падения, и этот марш-бросок по пересеченной местности под ударами этих зверей может стать для них смертельным. Ты этого хочешь? Ты сперва до нее достань, половинчатый», — зло бросил Бакуго. «Где она и где мы?» Хотя он прищурился, оценивающе глядя на склон. «Кажется, у тебя в арсенале есть средства, позволяющие покрывать окружающее пространство своими гребаными искрами, а в дальнейшем влиять на их температуру. Почему бы тебе не добраться с его помощью до этой белобрысой уродки и не попытаться провернуть с ней тот же фокус, что и со мной на спортивном фестивале?» Шата тоже кинул взгляд на склон, после чего недовольно хмыкнул, указав рукой на небольшую канаву рядом с обрушившимися камнями. «Не получится. Видишь, ручей? Это говорит скорее всего о том, что тут есть разгрузка водоносного горизонта у подножия этого обрыва», — пояснил он, задумчиво закусив губу и почесав затылок. «Нужно что-то огненное закинуть туда наверх, на площадку. Тогда я смогу с помощью того огня покрыть ее шубой и довести до теплового удара. И эти грязевые чудовища перестанут нас доставать. Хаем, а взрывом воспользоваться для этого сможешь?» — поинтересовался Бакуго, подняв взгляд на свесившуюся с края героиню. Шата задумчиво кивнул в ответ, на что Бакуго ухмыльнулся: «Тогда предлагаю кинуть им гранату для полноты ощущений». «Бакуго, даже думать не смей», — тут же возмутилась я Йоразу. «Это наше задание, часть нашего обучения. И если нам необходимо добраться к полудню до лагеря, сражаясь с монстрами, то мы должны это сделать, а не нападать на прогероев, которые проверяют наши силы». «Да», — протянул Тодороке, нехорошо ухмыляясь, а ничего, что у нас после этого падения с высоты вместе с кучей камней почти весь класс так или иначе пострадал. У нас очень многие едва стоят на ногах после такого полета, а ты предлагаешь еще пилить дохриллион километров до лагеря, попутно сражаясь с монстрами. Ты нас окончательно угробить хочешь? Я что-то не понял, Ида. Обратилась она к старости за поддержкой. Скажи им, нельзя просто так брать и срывать учебный процесс. Я лучше предпочту сорвать учебный процесс и остаться в живых, чем помереть в рассвете лет. Окончательно рассвирепел Тодороки и попытался было сделать несколько шагов, вырвав руку из хватки Сата, но уже на первом шагу его ноги подкосились, и он едва не упал, вновь подхваченный одноклассником. «Ты, хвостатая, если тебе так сильно надо, можешь идти вперед до лагеря, тебя тут никто не держит», внезапно поддержал его Бакуго, поджав губы, но половинчатый прав, он окинул брезгливым взглядом одноклассников. «Продолжать движение дальше у нас могут лишь единицы, остальные слабаки сдуются, не пройдя и половины пути. В этом случае я на стороне Бакуго и Тодороки», внезапно резко произнес Ида, крепко сжав кулаки. «В первую очередь мы должны думать о безопасности, своей и своих товарищей, особенно с учетом того, что мы больше не в академии, и поблизости нет кабинета исцеляющей девочки, способной быстро нас подлатать». Поэтому, он тяжело вздохнул, на мгновение прикрыв глаза, было видно, что такое решение дается ему непросто, поэтому вариант Тодороки и Бакуго с выведением из строя человека, создающего глиняных монстров, я считаю оптимальным. Но как нам закинуть гранату на такую верхотуру? Поинтересовалась Асуи, обессиленно опустившись на камень. Кажется, ей во время падения тоже повредила ногу, которую она при движении заметно подволакивала. Яйоразу скрестила руки на груди, всем своим видом показывая, что помогать ребятам в их задумке она не намерена. «Я кину», — вызвался Мидория, в очередной раз разрушив еще одного глиняного монстра. Он на пару с Аэймой взяли на себя обязанность защищать совещающихся ребят от выходящих из леса зверей. Каминари и Киришима следили за тем, чтобы не появлялись новые монстры из обвала, обеспечивая защиту с тыла. «Я так полагаю, я осталась в меньшинстве, все же сдалась Яйоразу», тяжело вздохнув, «но все же использовать гранату против героев, как мне кажется, чересчур. Поэтому», она протянула плотную перчатку и небольшой шарик тяжело дышащему Мидории, которого в битве против магических зверей сменил Бакуго, «я предлагаю забросить им горящий шар, и как раз с его помощью Тодороки сможет нейтрализовать источник этих зверей. Но это все равно не решит всех наших проблем», вновь нахмурилась она, «потому что нам все равно придется идти до лагеря пешком. Если не поторопимся, то да», кивнул Шата, поддерживаемый с двух сторон Сатой Такоими, «а так можем попробовать попасть на автобус, если он еще не ушел. Тогда поспешим», обеспокоенно заявил Мидория и уже готов был закинуть выданный шар на стоянку автобуса, но его вовремя остановили. «Мидория, ты куда?» — перехватил его руку Сера своей лентой. «Тодороки еще не зажег его, а так толку его кидать? Сата, Такоими, помогите ему добраться, а то сам он явно не дойдет». Со стороны леса раздался ехидный смешок. Бакуго и тут не упустил возможности уколоть соперника. Тодороки смерил его тяжелым взглядом, но решил не поддаваться на провокации и позволить Сатой Такоими довести себя до Мидории, тут же протянувшего ему шарик, на другую руку натягивая перчатку, выданную Яйоразу. Шарик тут же вспыхнул ярким оранжевым пламенем. «Кидай уже, чертов дыку, и постарайся не запулить его к херам собачьим», — напоследок напутствовал его Бакуго, вместе с Идой приканчивая очередного монстра. «А вы че сидите?» — рявкнул он на остальных одноклассников. «Я что ли один должен за всех отдуваться, учитывая, что эти твари все лезут и лезут? Половинчатый, ты ж вроде способности управлять своими причудами не потерял, хули тогда стоишь, ни хера не делаешь? Я, вообще-то, должен контролировать огонь», — обиженно поджал губы Шата, стараясь удерживать пламя на летящем вверх шарике, чтобы ветер не задул его, иначе толку от нашего предприятия не будет. «Действительно, Бакуго, не лезь к Тодороки, он знает, что делает», — вновь вступился за друга Тенья, и Шата закрыл глаза, полностью сосредотачиваясь на небольшом источнике огня, оказавшемся высоко над ними. Через несколько мгновений шарик наконец приземлился на площадку, и микроскопические искры тут же рассредоточились по всей доступной площади, позволив обнаружить еще не уехавший автобус, а также 4 людей, двое взрослых и ребенок, стояли у автобуса, а еще один, у края обрыва. Шато усмехнулся, тут же сосредоточив свои искры на взрослых, они-то точно смогут выдержать резкое повышение температуры, они ж про герои, не так ли? Главное, отогнать эту как ее, пиксибоб от обрыва, чтоб она не полетела к ним вниз, потеряв сознание. Ай, раздалось сверху, когда Шато создал по краю обрыва огненную стену, но стоило только героине отшатнуться на несколько шагов назад, и огненная стена опала, зато резко повысилась температура искр, которыми Шато опутал героев. Минута, и уже 3 тела рухнули на землю, а сверху раздался обеспокоенный возглас ребенка. «Все, порядок», поспешил он уведомить одноклассников, но они все поняли и без него. Две пары рук подхватили Тодороки и слегка подкинули его вверх. «Молодец, Тодороки, отлично сработал», — воскликнул Киришима, вместе с Сато вновь подкидывая одноклассника вверх. «Теперь никакие глиняные звери нам не страшны». «Я бы не была столь радостно настроена», — задумчиво покачала головой Асуи, с трудом подходя ближе и мало обращая внимания на Тодороки, тут же начавшего требовать, чтобы его поставили обратно на землю. «Лагерь находится все еще достаточно далеко, и лично у меня есть сомнения, что я смогу до него добраться с больной ногой. Так ведь автобус не уехал», — пояснил Шато, наконец-то оказавшись вновь на твердой поверхности. «Нам осталось только подняться наверх, чтобы попасть на него. Тогда догоняйте, лузеры», — крикнул Бакуго и с громким взрывом взмыл вверх. «Вот же жук», — возмутилась Мина, крепко сжав кулаки. «А мы, Тодороки», — воскликнула я Йоразу, эмоционально взмахнув руками, «ты ведь можешь поднять нас на ледяной глыбе туда, наверх». Впрочем, и без ее слов Шато уже начал создавать под столпившимися одноклассниками лед. «Держитесь», — велел он, опускаясь на колени, «сейчас мы рванем вверх». «За что держаться?» — воскликнула Хагакури и в панике схватилась за Аджира, оказавшегося ближе всего к ней. Тот покачнулся, но сумел удержаться сам и удержать одноклассницу. А вот Джира повезло меньше. Она рванула к Каминари, но заскользила на льду и чуть не свалилась вниз вместе с ним, но им на помощь пришел Сера. «Ловлю, всех ловлю». Он попутно схватил заскользившую Цую своей лентой, не давая ему пасть с глыбы льда, уже выросшей на добрые 10 метров. Оставалось еще 2 раза по столько же, чтобы добраться до края обрыва, за которым уже скрылся Бакуго. «Тодороки, предупреждать надо», — возмутился Минета, изо всех сил цепляясь за свой фиолетовый шарик, чтобы его не снесло, и можно было не так резко нас поднимать, добавил Такоими, распластавшийся на льду вместе с Мидорией и Идой. Шато нахмурился, но решил не заострять внимание на его словах. Что ж, в любом случае, в его словах есть смысл, надо на будущее запомнить. Впрочем, они уже добрались до стоянки. «Ну че, не ожидали, что мы так быстро справимся? Думали, вы нас пошлете пиздовать в этот ваш лагерь, попутно натравливая на нас своих глиняных уродов, и мы вот так просто возьмем и пойдем? Не на тех напали», — приговаривал Бакуго, таща за шкирку пиксибоб к автобусу, возле которого суетился водитель, пытавшийся одновременно привести в чувство Айзаву и вторую кошку и еще и успокоить мечущегося рядом ребенка. Впрочем, взрослые уже начали приходить в себя. Шато снял с них свою шубу, так что перегрев им больше не грозил. «Что-что это было?» — пробормотала героиня в красном костюме, хватаясь за голову. «Мы говорили, говорили, а потом внезапно стало жарко, а перед глазами начали плясать черные точки». «Тодороки», — сквозь зубы ответил ей Айзава, также хватаясь за голову, — «это его любимый приемчик. В автобус, все в автобус, пока нам снова не придумали что-то». Спрыгнув со льда, крикнула Мина одноклассникам, махнув рукой, после чего первая же последовала своему же совету. «Эй, ребят, полегче. У нас тут, между прочим, раненые, которые с трудом могут ходить». Осадила ее я Йоразу, помогая Цуи спуститься с ледяной глыбы. «Урарака, Сера, помогите мне довести их до автобуса. Ты, Урарака, обнули им вес своей причудой, а ты, Сера, обвяжи их своими лентами, чтобы они от нас никуда не улетели. И сейчас понесем их так до автобуса. Ха-ха, слабаки», — раздался злорадный голос Бакуго, тут же вызвавший возмущение у Иды, начавшего отчитывать одноклассника. Ребята потихоньку ползли к автобусу. Теперь, когда их жизням ничего не угрожало и адреналин перестал бить в голову, многие почувствовали, что и для них падение со столь высокого обрыва не прошло бесследно. И если еще 10 минут назад они могли не обращать внимания на боль, сосредоточившись на более опасных вещах, таких как готовые раскрошить им головы големы, то сейчас результаты падения выходили на передний план. Пришедшие в себя прогерои поднялись на ноги и хмуро наблюдали за медленно плетущимися студентами, которые совершенно не обратили внимания на окрик Айзавы, попытавшегося вновь направить их в лес, и продолжали потихоньку возвращаться на свои места в автобусе. «Какие-то они у тебя хиленькие, Айзава», — фыркнула Пикси Боб, попутно опасливо покосившись на Бакуго, продолжавшего ругаться с Идой, при первой же опасности развернулись. Услышавший это, Шата окинул ее ненавидящим взглядом, однако сказать что-либо не смог, согнувшись от рвотного позыва. Рядом тут же засуетилась Урарака, что-то говоря о своей причуде и ее воздействии на организм. Однако смысл ее слов ускользал от Тодороки, как, впрочем, и сознание. И последним, что он успел услышать, были слова Айзавы: «Даже не думайте, что этот ваш демарш останется безнаказанным». После чего сознание Шата погрузилось в темноту.